Глава 4. Джейми. Впереди нас ждет спокойная ночь в отеле, чем крайне недовольны минимум половина моих одноклубников. Особенно первокурсники и второкурсники, которые попали на замороженную четверку впервые. Они думали, их ждет непрерывный дикий отрыв, но тренер быстро не оставил от их надежд и мокрого места. Во время ужина мы даже не успели взять по меню, как он изложил нам правила: отбой в 10 вечера, никакого алкоголя, никаких наркотиков и никакого буйства. Старшекурсники знали порядок, так что никто из нас особенно не бурчал, пока лифт вез нас на третий этаж, где был блок наших номеров. Завтра нам предстоит играть. А значит, ночью нужно отдохнуть и постараться выспаться. Нам с Терри достался 343 номер около самой лестницы, поэтому когда мы туда добираемся, в коридоре уже никого нет. За пару шагов до двери мы замираем на месте. На ковре у порога коробка. Светло-голубая. Безо всякой обертки, только сверху пришпилена белая карточка с надписью витиеватым курсивом «Джейми Каннингу». Что за нахер? Первая моя мысль – это от мамы из Калифорнии. Но тогда на посылке был бы адрес и штамп, а на карточке – мамин почерк. Терри переминается с ноги на ногу, потом кладет руки на бедра. Думаешь, это бомба? Я прыскаю. Не знаю. Подойди да послушай. Скажешь, тикает или нет. Он тоже прыскает. Неа, я вижу, куда ты клонишь. Как это по-дружески, Каннинг, выталкивать на линию огня меня? Забудь, в общем. В конце концов, на этой хренотени стоит твое имя. Мы оба снова утыкаемся взглядом в посылку. Она небольшая, с обувную коробку. Терри стонет с гримасой притворного ужаса на лице. Что в коробке? Отсылка к триллеру Дэвида Финчера, Прим. Переулок. Вау. Цитируешь 7, чувак. Я по-настоящему впечатлен. Он усмехается. Знаешь, сколько времени я ждал этой возможности? Годы. Мы еще с полминуты дурачимся, давая друг другу 5, а затем я наконец-таки поднимаю коробку, поскольку все это, конечно, очень смешно, но мы оба знаем, что ничего опасного в этой коробке нет. Засунув ее под мышку, я жду, пока Терри откроет дверь. Мы заходим внутрь, он включает свет и уходит к кровати, а я плюхаюсь на свою и снимаю с коробки крышку. Морщи лоб, я разворачиваю белую оберточную бумагу и вытаскиваю лежащую внутри мягкую ткань. «Чувак, что за хрень?» — восклицает через комнату Терри. «Кто бы знал?» Я смотрю на белые боксеры, усыпанные ярко-оранжевыми котятами, на криво пришитую прямо к паху полосатую кошку, и когда расправляю их, держа за резинку, из складок вылетает еще одна карточка. На ней стоит всего одно слово. «Мяу. Блять». И тут я узнаю почерк. Райан Весли. Не сдержавшись, я фыркаю, и так громко, что у Терри брови ползут на лоб, но я, слишком изумленный и сбитый с толку значением этого подарка, не обращаю внимания. Коробка. Вес возродил нашу старую шутку. Вот только я без понятия, почему. Из нас двоих я отправлял коробку последним. До сих пор помню, как раздувался от гордости за остроумный выбор подарка – набор сосательных леденцов. Потому что, ну как я мог удержаться? Вес ничего не прислал мне взамен. А также ни разу не позвонил и не написал, ни через СМС, ни на бумаге, ни голубиной почтой. За 3,5 года от него не было ни единого слова. До этого дня. От кого это? Терри ухмыляется. Нелепый подарок у меня в руках заметно развеселил его. От Холли. Я сам не ожидал, как легко слетит у меня с языка ее имя. Не знаю, почему я соврал. Ответил бы, что это подарок от старого друга или от соперника, если хотите, но по какой-то причине у меня не вышло сказать Терри правду. Это какая-то ваша интимная шутка или что? Почему она отправила тебе трусы с котятами? Ну, просто иногда она называет меня котенком. Блять, что я несу. Терри моментально цепляется за последнее слово. Котенком? Твоя девушка называет тебя котенком? Она не моя девушка. Но оправдываться уже бесполезно, потому что он согнулся пополам от смеха, и я готов отвесить себе пинка за то, что подарил ему шикарный повод ржать надо мной до скончания века. Надо было просто сказать, что это отвеса. Так какого черта я этого не сделал? Извини-ка. Давясь хихиканьем, Терри быстрым шагом уходит к двери. Я прищуриваюсь. Ты куда? Куда надо, котенок? У меня в горле застревает вздох. Собираешься разболтать всем и каждому, да? Точно. Не успеваю я возразить, как его уже нет, но, честно говоря, мне, в общем-то, все равно. Ну, поглумятся надо мной несколько дней. Рано или поздно кто-нибудь из ребят выкинет новую глупость, и все переключатся на него. После того, как за Терри захлопывается дверь, я вновь перевожу взгляд на боксеры, и на губах у меня сама собой образовывается улыбка. Чертов вес. Не знаю, что это значит, но он точно в курсе, что я приехал сюда ради турнира. Может, таким образом он просит прощения? Протягивает оливковую ветвь мира? Как бы там ни было, мне слишком любопытно, чтобы проигнорировать этот жест. Дотянувшись до телефона, я вызываю лобби, потом зависаю на линии под офигенную Кэти Перри и ее роар, переводится как «рев», «прим», «переулок». И хихикаю, потому что, ну вы поняли, «рев», «мяу». Когда администратор берет трубку, я спрашиваю, в каком номере находится Райан Весли. Если вспомнить море бело-зеленых курток в лобби, можно не сомневаться, что он точно в нашем отеле. «Сэр, я не имею права предоставлять подобную информацию о гостях». Ответ заставляет меня на секунду притормозить, ведь Вес уже как-то удалось выяснить, в каком номере поселился я. Хотя это же Вес. Наверное, предложил администраторше посмотреть на свои кубики, да и все. «Сэр? Я могу попробовать соединить вас по телефону». «Спасибо. Идут гудки, но никто не подходит». «Что же, можно попробовать еще одну вещь». Я листаю список контактов на сотовом, проверяя, сохранился ли у меня его номер. И обнаруживаю, что да. Очевидно, злости на то, чтобы удалить его, мне не хватило. Я пишу ему ровно три слова, все блещешь остроумием. Когда секундой позже мой телефон пищит, я готов увидеть алерт о том, что сообщение доставить не удалось. Что Вес давным-давно сменил номер, огромное, блять, спасибо и до свидания. Но вижу другое. Некоторые вещи не меняются. И не могу удержаться от мысленного ответа. А некоторые, еще как. Но смысла сучиться нет, и я печатаю вот что. Это был подарок привет, или подарок, иди нахер, лузер, мы надерем ваши задницы. Его ответ, и то, и то. Глядя в телефон, я широко усмехаюсь. Серьезно, мое лицо вот-вот разорвется надвое. Наверное, просто от ностальгии по тем простым временам, когда самыми большими моими проблемами был выбор пиццы и размышления о том, какую очередную нелепость подсунуть своему другу в коробку. Но мне все равно это нравится, и, по-видимому, поэтому в своем следующем сообщении я пишу. Я, наверное, спущусь ненадолго в бар. Его ответ: я уже там. Ну, естественно. Убрав телефон в карман, я открываю сумку. Ухожу в ванную, чтобы несколько минут постоять под душем и смыть с себя этот длинный день. Мне надо собраться с мыслями. И еще больше, побриться. А может, я просто хочу потянуть время. Я не знаю, чего ожидать от Веса. С ним всегда так, что было одной из причин, по которой он так сильно мне нравился. Черт, дружба с ним была похожа на одно огромное приключение. Он втягивал меня в одну безумную ситуацию за другой, и я был счастлив идти за ним следом. И делал это так преданно. Прямо до безумной части в конце. Стоя в гостиничном душе, я глубоко вдыхаю горячий пар. Холли была права. Я и впрямь до сих пор злюсь. Ведь если бы мы поссорились, или еще что, тогда, по крайней мере, было бы ясно, почему он повернулся ко мне спиной. Но мы не ссорились. Мы просто с его подачи поспорили, кто забьет больше штрафных. И в тот день, в предпоследний день лагеря, Мы выстроили шайбы в идеально ровную линию, после чего он пробил 5 раз по мне, а я 5 раз по нему. Штрафные – это всегда непросто. Но когда ты защищаешь сетку от Райана Весли, самого быстрого игрока, против которого я играл, это адское напряжение. Впрочем, мы тренировались вместе достаточно часто, чтобы я научился предугадывать его лихие броски. Я помню, как рассмеялся, когда отразил 1-3. Но затем ему повезло. Совершив обманный маневр, он забил 1 шайбу, а потом, благодаря случайному отскоку от стойки, 2-ю. Может, кто-то на моем месте и запаниковал бы, пропустив 2 гола. Но я был спокоен. В конце концов, Вес облажался больше. Мы поменялись местами. Он не привык к вратарскому снаряжению, но с другой стороны, и я не привык забивать голы. 1-2 шайбы я утопил в сетке. 2 ему удалось отбить. Все свелось к 1 удару, и внезапно я увидел у него в глазах страх. И нутром почувствовал, что забью. Я победил. Честно и справедливо. 3-я шайба пронеслась мимо его локтя и со свистом влетела в сетку. 3 часа я дал ему потомиться, весь ужин и всю идиотскую церемонию награждения в честь конца лагеря. Все это время Вес был нетипично тих. И только по возвращении в нашу комнату я позволил таки ему сорваться с крючка. «Пожалуй, я заберу свой выигрыш в 2-м году», — сказал я со всей небрежностью, на которую только был способен в свои 18 лет. В июне, наверное. Или в июле. Короче, я дам тебе знать, окей? Я ждал облегченного вздоха. Было весело в кои-то веки заставить Веса помучиться. Однако его лицо осталось непроницаемым. Он достал свою фляжку из нержавеющей стали и медленно отвинтил крышечку. «Последняя ночь в лагере, чувак», — сказал он. «Это надо отметить». Он сделал большой глоток, потом протянул фляжку мне. Когда я взял ее, в его глазах вспыхнуло нечто, что я не смог распознать. Виски пошло не очень. По крайней мере, 1 глоток. До сих пор мы выпивали за раз 1, максимум 2 бутылки пива из запасов, припрятанных в наших шкафчиках. Попасться со спиртным или наркотиками значило нажить себе серьезные неприятности. Так что никакой толерантности к алкоголю у меня не было. Ощущая, как внутри разливается хмельное тепло, я услышал, как Вес сказал: «Давай посмотрим порнуху». Почти 4 года спустя я стою, дрожа, в гостиничной ванной. Выключаю воду, беру полотенце из стопки. Похоже, пришло время спуститься вниз и узнать, возможно ли починить нашу дружбу. Да, той ночью случилось некоторое безумие, но в целом ничего такого, чтоб вспоминать всю жизнь. Я вот довольно-таки легко выбросил ту ночь из головы. Но не Вес. Другого объяснения, почему он отдалился, у меня нет. Боже, надеюсь, он не станет поднимать эту тему. Бывает такое дерьмо, которое лучше не ворошить. Как по мне, 1-единственная ночь пьяных глупостей не может быть определяющим моментом 6-летней дружбы. И тем не менее я до странного сильно нервничаю, когда через 5 минут спускаюсь на лифте вниз. Меня бесит это ползущее по спине зудящее чувство, ведь нервничаю я очень редко. Я, наверное, самый спокойный человек на свете, и это, я уверен, объясняется тем, что моя семья – ходячее определение расслабленных калифорнийцев. Когда я захожу в бар, там не протолкнуться. Что неудивительно. Сегодня пятница, вечер, и отель из-за турнира забит битком. Все столики заняты. Протискиваясь сквозь толпу, я ищу Веса, но его нигде нет. Наверное, дурацкая это была идея. «Прошу прощения», – произношу я спинам бизнесменов, которые стоят в проходе между барной стойкой и столиками, но они над чем-то смеются и не замечают, что загораживают мне путь. Я уже где-то в секунде от того, чтобы вернуться наверх, как вдруг слышу: «Салаги». Всего 1 слово, но я моментально узнаю его голос, глубокий и с хрипотцой, и внезапно словно переношусь в прошлое. В те бесконечные летние дни, когда этот голос вышучивал меня, дразнил, и бросал мне вызов. За его комментарием следует дружный смех, и я, оглянувшись, замечаю его среди столпившихся у дальней стены хоккеистов. В тот же миг и он оборачивается, словно почувствовав, что я здесь. И черт, меня снова отбрасывает во времени. Он совершенно не изменился. И в то же время стал совершенно другим. У него все те же взлохмаченные темные волосы и заросшее щетиной лицо, но он стал крупнее. Раздался в плечах и нарастил мышцы, но грузным не стал, а остался стройным, хотя, безусловно, с 18-летним весом его не сравнить. Золотистая кожа его бицепсов все так же разрисована татуировками, но теперь их намного больше. Еще одна появилась на левой руке. А из-за воротника выглядывает что-то черное, кельтское. Глядя, как я приближаюсь, он все болтает с друзьями. Конечно, он в центре внимания. Я и забыл, как он притягивает людей. Его словно подпитывает более высокопробное топливо, чем нас, простых смертных. Когда он поворачивает голову, штанга в его брови ловит свет, серебристую искру, всего на оттенок светлее его грифельно-серых глаз, которые сужаются, когда я наконец-то доплываю до него сквозь людское море. Черт, мужик, ты что, осветлил волосы? Мы больше 3 лет не были в одном помещении, а он приветствует меня этим? Нет. Закатив глаза, я опускаюсь на табурет с ним рядом. Выгорели на солнце. По-прежнему серфишь по выходным? Спрашивает Вес. Когда есть время? Я заламываю бровь. А ты по-прежнему по любому поводу снимаешь штаны и светишь своими причиндалами. Его друзья взрываются гоготом, их смех грохочет в моей груди. Блин, значит, он всегда был таким? Говорит кто-то. Уголки его губ дергаются в усмешке. Я отказываюсь лишать мир своего дарованного свыше мужского великолепия. Он кладет на мое плечо свою большую ладонь. Сжимает его. И сразу же убирает руку, но я продолжаю чувствовать на плече тепло. Парни, это Джейми Каннинг, мой давний друг и вратарь сопляков из Рейнера. Привет, говорю я глупо. Потом оглядываюсь в поисках официантки. Мне нужно чем-то занять руки, любым напитком, хоть содовой. Но бар забит под завязку, и нигде поблизости официантки не видно. Я смотрю на его бокал. Вес пьет что-то шипучее, судя по цвету, колу. Нет, рутбир, корневое пиво, безалкогольный газированный напиток, прим. Переулок. Он всегда предпочитал рутбир. Очевидно, их тренер тоже наложил вето на алкоголь. Вес высоко поднимает руку, и официантка резко разворачивается к нам. Он показывает на свой бокал, а она кивает с такой готовностью, словно сам Господь Бог велел ей выполнить его просьбу. Вес благодарит ее своим любимейшим способом, сверкает улыбкой. А я замечаю, как сверкнуло металлическим блеском что-то еще. Он проколол язык. Это тоже что-то новое. И теперь я думаю о его языке. Блять. И 4 года тишины внезапно становятся отчасти понятны. Возможно, некоторые пьяные выходки все же способны испортить дружбу. А может, все это чушь, и если бы мы остались друзьями, то смогли бы забыть ту давнюю глупость, протяженностью всего 1 час. Между тем в баре становится слишком жарко. Если та официантка принесет мне рутбир, то меня может потянуть им облиться. Да еще молчание между мной и моим бывшим другом с каждой секундой растягивается все больше. Столько народу, через силу говорю я. Совсем тихо. Ага. Хочешь? Он протягивает мне бокал. Я делаю жадный глоток, и наши глаза встречаются поверх ободка бокала. Его самоуверенность сбивается на миллиметр или 2. Взгляд задает вопрос. Ну что? Как мы протянем следующие 30 минут? Сглотнув, я принимаю решение. Как позорно в том месяце Брюинс продули Дакс, а? Анахайм Дакс, команда из Калифорнии, прим. Переулок. И его надменность возвращается со скоростью света. Вам просто повезло. А в 3-м периоде ваш вингер сам споткнулся о свои косолапые ноги. С небольшой помощью вашей защиты. Ой, да иди ты. 20 баксов на то, что Дакс в этом году не пройдет дальше четвертьфинала. Всего лишь 20? В притворном шоке ахаю я. Да ты, похоже, боишься. Двадцатка и видео на YouTube, прославляющее мое величие. Заметано, но если проиграешь ты, то запишешь такое видео в футболке Брюинс. Окей. Я пожимаю плечами. И все, в один момент напряжение в атмосфере начинает спадать. Появляется официантка с двумя бокалами рутбира и адресованной Весу голодной улыбкой. Спасибо, куколка. Он сует ей двадцатку. Дай мне знать, если захочешь что-то еще, мурлычет она с чересчур заметным намеком. Господи. У хоккеистов обычно не бывает проблем с интимом, но мой старый друг явно наслаждается тем, какое впечатление производит. Впрочем, она тоже секси. Роскошная грудь и обаятельная улыбка. И идеальная попка, которую Вес, однако, не удостаивает и взглядом. Когда официантка уходит, он раскидывает руки в стороны и ухмыляется группе окружающих его хоккеистов. Черт, мы прямо как малолетние тёлки. Рутбир и имбирный эль, и это в пятницу вечером. Кто-нибудь, позвоните копам. Или давайте, что ли, сыграем в дартс. В настольный хоккей. Кричит кто-то. Я видел стол в игровой комнате. Кассель. Вес хлопает по плечу стоящего рядом парня. Ну-ка, напомни, кто выиграл в прошлый раз. Ты, придурок. Потому что жульничал на штрафных. Кто, я? Все смеются. Но мои мысли, конечно же, цепляются за слово «штрафные».